Глава 15. Джалах встретил нас моросящим дождем, отчего город произвел еще более тоскливое впечатление. Словно выленивший от капель, он казался сонным и апатичным, хотя отдаленно напоминал родные места. У нас тоже все размеренно, тихо, спокойно. Типичные беленькие домики, привычные черепичные крыши. Мостовых нет. Вместо тротуаров брошены доски, много зелени. Она свешивалась через заборы, порой ломала их тяжестью ветвей. Дороги разбитые, осенью наверняка превращаются в болото. Людей на улицах почти нет, а если и встречаются, то они заняты повседневными делами. Вот дворник метет площадь, вот женщина набирает воду из общественного колодца. Сонно подергивает ушами лошадь, пока хозяин разгружает мешки с зерном. «Ну и дыра!» пожаловалась Милена, когда мы остановились на главной площади. «Даже приличных лавок нет». И как только она успела рассмотреть, что и где продается. Фаворитка высунулась из фургона и, наморщив нос, обозревала окрестности. После столицы они не радовали, даже здание муниципалитета, куда направился хозяин, напоминало постоялый двор или нечто в этом роде. Но оно хотя бы каменное, когда, как многие дома, деревянные. У некоторых и вовсе белили только у фундамента. То ли из экономии, то ли по принципу «и так сойдет». «Словно домой вернулась», — поддакнула Зулейка. На фоне общего несчастья они с Миленой временно помирились. «Только коров не хватает». Пользуясь дарованным статусом привилегиями, фаворитки выбрались наружу. Помедлив, присоединилась к ним. Все ждала, когда кто-нибудь остановит, но слуги лишь посматривали, не трогали. Разомнул ноги, а то от долгого сидения они онемели. «Вот тебе и коровы!» Милена указала на щипавшую траву у здания местной школы буренку и патетично воскликнула. «Какое падение!» Пока заклятые подружки обсуждали местные красоты, сходясь во мнении, что держать здесь дорогих наложниц оскорбительно, я с интересом рассматривала горожан. Закончились занятия в школе, и дети гурьбой высыпали наружу. Примечательно, мальчишки и девчонки вместе. На всех форма, одинаковые синие курточки. Ребятишки с опаской косились на нас и стремились быстрее юркнуть в проулок. Последним вышел учитель с тростью в руке. При виде нас он нахмурился и что-то крикнул подопечным. Больше они в нашу сторону не смотрели. А вот учитель, чуть прихрамывая, направился к фургону. Между ним и начальником охраны состоялся короткий разговор. Я уловила лишь одно слово «нежелательно». Как оказалось, относилось оно к нам. «Внутрь, быстро!» — скомандовали слуги и окружили нас плотным кольцом. Ну да, негоже наложницам смущать умы детей. В фургоне было душно. Когда тент опустили, стало еще хуже. Девушки злились. Где запропастился хозяин, когда им позволят отдохнуть? Увы, Джалах оказался не конечной точкой нашего путешествия. Адриан лишь отметился у местного мэра. Имение маркиза находилось за городом, в чистом поле. До ближайшего жилья — целина разнотравья. За ней река с мельницей. Если пройти еще немного, покажется окраина Джалаха. Само имение полностью оправдывало ожидания, даже превзошло их. За ним давно не следили, и некогда ухоженный парк превратился в лес. Сад тоже буйно разросся и настойчиво стучался в окна. Последние частично зияли разбитыми стеклами. Старались непогода и озорные мальчишки. Хотя бы двери и запоры целы. Господский дом возвели в два этажа в форме буквы «Т». Над главным входом выросла мансарда с балконом, добавлявшая зданию нелепости. Сложно понять, каменная усадьба или деревянная. Фригийцы штукатурили и доски, и кирпичную кладку. Краска слезла, но, судя по ее остаткам, дом некогда был синим, необычно при всеобщей любви к белому. Крыша, на первый взгляд, без повреждений. Оставалось надеяться, на второй тоже. Никто не бросился нас встречать, отпирать ворота. С ними вышла заминка, замок заржавел и не хотел поддаваться. Потом колеса фургона завязли в земле, пришлось пешком добираться до дома. Мягкая обувь наложниц не подходила для прогулок по лужам и быстро промокла. Та же участь постигла подолы платьев. Особенно негодовала Милена и требовала от сопровождавшей ее служанки сегодня же отстирать пятна. Якобы это какой-то очень ценный шелк, Спрашивается, зачем она надела его в дорогу? Зато воздух такой чистый, свежий. Он напоминал о родине. Да что там, запущенное имение казалось почти родным. Чудилось, сейчас появится из-за угла тетя Нет и строгим голосом велит не считать ворон, а унавозить грядки. Эх, если бы мне позволили взяться за сад, я бы быстро привела его в порядок. Прежде я не замечала в себе страсти к садоводству, а тут вдруг захотелось. Не в четырех же стенах сидеть. «Добро пожаловать», — с горькой иронией поприветствовал с крыльца хозяин. «Теперь это ваш дом. Придется потерпеть некоторые неудобства. Никаких личных служанок, отныне их две на всех. Причем они выполняют не только ваши прихоти, но и работают по дому». По рядам наложниц пронесся дружный стон. Кончилась красивая жизнь. «Дальше». Адриан решил сразу огласить новые правила. «Я не желаю видеть и слышать капризов. Не желаю, чтобы гарем доставлял беспокойство. Советую забыть о ссорах. И о подарках тоже. Бережнее относитесь к одежде. Учитесь шить и штопать». «Мы стали нищими, господин», — подала голос Милена. Обозначенные перспективы привели ее в ужас. «Но вы по-прежнему мои наложницы», — хозяин уклонился от ответа, «и обязаны столь же хорошо ласкать меня. Милена, сегодня твоя очередь. Заодно приведешь спальню в порядок. Вечером я желаю видеть ванну, чистые простыни и улыбку на твоем лице». Униженная блондинка возразила. «Я не служанка, господин, я... Ты та, кто я пожелаю», — отрезал Адриан. «Не согласна, уходи прямо сейчас. Правила известны, это всех касается. Кормить и одевать просто так я не собираюсь, придется днем работать по дому, а ночью в моей спальне. Дженет, Зулейка, помогите Милене, если она настолько белоручка». Фаворитка вспыхнула от корней волос, но промолчала. Трон под ней закачался. Внутри дом оказался таким же, как снаружи, то есть пыльным, грязным и сырым. Мебель накрыта посеревшими чехлами, комнаты маленькие, иногда вовсе без окон. Исключение гостиная, занимавшая почти весь первый этаж парадного фасада. Спрашивается, зачем делать ее такой огромной? Потом догадалась. В одной и той же комнате принимали гостей, давали музыкальные вечера и танцевали. Гарем наскоро обустроили под мансардой, которую облюбовал под спальню Адриан. Некогда в ней тоже отдыхал кто-то из членов семьи. Предназначение других комнат угадывалось с трудом. Мебель из них снесли вниз. Поэтому первым делом на новом месте мы не смывали дорожную грязь, а организовывали свой быт. Слуги раздобыли три кровати и сделали из них гигантское ложе. Оставшееся свободное место заняли туалетный столик и низенький диванчик, на котором предстояло коротать ночи, не поместившиеся на общей постели наложницы. Предполагалось, одна или две будут ублажать хозяина. Место впритык, но хватит. Приятным открытием стало наличие ванной комнаты и отхожего места. Одного на этаж. Никакого мрамора и бассейна. Все предельно просто, как у меня на родине. Хочешь горячей воды? Натаскай. Фаворитки сразу заявили, что не собираются заниматься черной работой и возложили ее на обычных наложниц. Про хозяйскую спальню они мигом забыли, спорили, кому первой лезть в бадью. У одной, где масло не успеет впитаться, у второй волосы не высохнут. Самоустранившись, поднялась в мансарду. Какой же красивый вид с балкона. Век бы любовалась. Но до ночи не так много времени, стемнеет быстро. Понятия не имею, найдутся ли в доме свечи. Подготовлю все при солнечном свете. Так, постель проветрить, матрас просушить, паутину долой, зеркало протереть. Обстановка хозяйской спальни хорошо сохранилась. Не текла таки крыша. «Отрабатываешь свой хлеб?» Не заметила, как вошел Адриан. Пожала плечами. «Вы сами приказали». Хозяин не ответил и принялся раздеваться. Ему тоже хотелось избавиться от грязной одежды. Ненадолго прервавшись, вспомнила о других обязанностях. Господа не убирают за собой, они стоят и ждут, пока им все подадут. Вот и мне пришлось отыскать корзину для белья, ну или то, что ее заменило бы. Затем халат и, наконец, велеть слугам натаскать воды в ванну. Она обнаружилась за ширмой. Вымылся Адриан сам, но после ему ожидаемо потребовалась ласка. Я успела изучить некоторые привычки хозяина. Нервное напряжение он неизменно сбрасывал одним и тем же способом. Мог, как сейчас, ограничиться ручной работой, а мог уложить в постель. «Вот так. Хорошо. Хозяин прислонился спиной к стене, пока я неспешно, как он любил, стимулировала член. После унизительного разговора с мэром самое то. Он вел себя, словно я писарь, а не бывший советник империи. «Все образуется, господин», — бережно отодвинула губами крайнюю плоть и отпустила. «Император осознает свою ошибку». «Пока рядом мои враги, вряд ли». Адриан приподнял член, и я послушно заглотила его. Ответить нынче не могла, зато хозяину ничего не мешало говорить. В порыве между вздохами и указаниями он успел многое поведать. Складывалось впечатление, будто минет развязывал невидимый узел в его душе, и накопившееся напряжение вылилось наружу. Пусть я стояла на коленях, пусть облизывала головку его члена, но именно со мной Адриан был откровенен. С другой стороны, разве не приласкала бы мужа жена, если бы он оказался в сложной ситуации? Вряд ли бы она отказалась. Именно такой супругой я себя сейчас ощущала. Жалела Адриана и старалась ему угодить не из-за страха наказания. Только преступников заставляют отмечаться у местных властей. Даже согласно помычать не могу, потому как занята. Очень глубоко занята, если можно так выразиться. Но ничего, справляюсь и внимательно слушаю. Чувствую, сегодня закончится быстро. Жалко, успеть бы узнать подробности встречи с мэром. Сомневаюсь, будто Адриан снова разоткровенничается. Мной двигало не праздное любопытство. Я не хотела жить, как курица из гарема, заботясь только о еде и питье. Задержись немного, малышка, поработай язычком. Вот и мэр меня тоже не сразу принял. Помрачнев, Адриан неожиданно шагнул в сторону. Я так и осталась стоять на коленях с открытым ртом. Член тоже не опустился, но хозяина, похоже, это не волновало. Адриан быстро одевался, вполголоса обещая покарать предателей. Убедившись, что мои услуги больше не потребуются, поднялась. Поклониться бы и уйти, но недавние откровения развязали мне язык. Увы, не только в положенном наложнице смысле. «Кто-то написал на вас допрос, господин?» «Как иначе мне понимать фразу о предательстве?» «Кто-то решил занять мое место». Адриан задержал на мне взгляд. Съежилась, приготовившись к отповеди или чему-то похуже, но хозяин лишь скривился. «Помнится, ты рвалась помогать? Так вот, вечером меня должен ждать сытный ужин. И передай Милене, чтобы не забыла о ночи». Кивнула, обещав устроить все в лучшем виде. Отвитавшего в комнате легкого возбуждения не осталось и следа. Укращённая плоть хозяина не бугрила брюки. В глазах не осталось страсти. Ощущала себя обманутой. Поманили тайной, назвали цену и ничего толком не сказали. Много ли я узнала? Всего пару фактов. Зато вопросов прибавилось. Милена капризничала, если можно назвать так скандал, который она закатила. Причиной стал мой выход за ворота. Блондинка полагала, новенькая недостойна подобных привилегий. В сердцах предложила ей отправиться на ближайшую ферму вместо меня. Уверена, хозяин отблагодарит. И не ерничала ведь. Так фаворитка надулась и заявила, она не служанка. В ответ пожала плечами. Тяжело ей придется с таким норовом. Разумеется, одну меня не отпустили, да и таскать тяжести наложницам не полагалось. Адриан отрядил со мной троих слуг и служанку. Получился конвой. Только бежать я не собиралась. Что-то незримое удерживало меня подле хозяина. Теперь я видела в нем человека, а не покупателя живого товара. По дороге к ферме пожалела о неумении ездить верхом. Идти пришлось долго, тут бы прочные ботинки, а не туфельки из козьей кожи. Но я не жаловалась, шагала и гадала, чем почивать Адриана. Повара отныне у нас нет, слишком накладно. Готовить предстояло одной из служанок. Выбор продуктов небольшой, а хозяин капризный. Да, дилемма. Дальнейшее чуток напоминало театр абсурда. Наложницам запрещалось напрямую общаться с обычными людьми, поэтому я смотрела, озвучивала желания, а спутники торговались, расплачивались. Местные шли на контакт неохотно. То ли опасаясь чужаков вообще, то ли прослышали, кто к нам пожаловал. Глупо. Адриан не болен проказой. Если его не бросили в тюрьму и не казнили, опасности он не представляет. Не густо. С тоской взирала на продукты на столе. Из корзины свешивался гусь, чуть поотдаль белели яйца и крынка молока. В дополнение к ним удалось раздобыть немного прошлогодних яблок и странного сладкого корнеплода. Служанка заверяла, что сумеет состряпать неплохой ужин. «Надеюсь, если выйдет невкусно, спросит с меня». «Правильно, нечего тебе делать в гареме», — В дверях кухни появилась Милена. Она нарядилась так, словно вышла из купальни прежнего дома Адриана, хотя здесь ее прозрачные одеяния выглядели неуместно. Да и прохладно, столица гораздо южнее. «Раз ты отныне служанка, помассируешь мне ноги», — нагло заявила блондинка и, поколебавшись, уселась на табурет. «Ну, чего смотришь? Затем хорошенько натри мне мускусом грудь, а соски посыпь жемчужной пудрой. Даже посреди этой разрухи», — Милена обвела рукой кухню, — «я должна эффектно смотреться на ложе господина». «У тебя есть руки. Сама сделаешь. Кто-то возомнил себя госпожой, а мы ведь на равных. Статуса фаворитки меня никто не лишал». Не ожидавшая подобной наглости, Милена замолчала. Еще бы из кухни ушла, не мешалась, и халатик бы свой заодно поберегла, а то запачкает ненароком. «Да как ты смеешь, Рьянка!» — выплюнула блондинка страшное, по ее мнению, оскорбление. «Темную мне устроишь». Развернулась к ней и уперла руки в боки. «Милена не Алана, я ее не боялась. Тут много спеси и мало дела. Зулейка из другого теста. Прислуживать ей я бы не стала, но обставила бы свой отказ иначе. Милена изнеженная кукла. Не удивлюсь, если ее растили специально для рынка наслаждения. Среди других наложниц имелась такая девушка. Как бы дико это ни звучало, некоторые родители мечтали видеть дочь в гареме имперского вельможи и за взятку отдавали на обучение в храм Ирон. Дальше уж как повезет. Данной конкретной девушке ухватить удачу за хвост не удалось. Адриан ее купил, но фавориткой она не стала. «Больно надо», — скривилась Милена, вспомнив о незримой короне на голове. «Ты без чужой помощи быстро окажешься в ближайшем борделе. От наложниц должно приятно пахнуть. Она не таскается по лавкам за едой и уж точно не моет полы». Высказав все, что хотела, блондинка величественно удалилась. На полу остались мокрые следы ее ног. Выходит, действительно принимала ванну. Понюхала свои руки. Пахло не фиалками, но ведь я работала. А больше слушай Милену, она по злобе не такое скажет. Сомнения мои казались напрасны. Ужин Адриана устроил. Хотя, судя по выражению его лица, он бы сейчас проглотил и кусок черствого хлеба, не почувствовал вкуса. Мы, фаворитки, ели с ним за одним столом, остальные девушки устроились на кухне. Вот зачем они Адриану? С некоторыми он спал всего один раз в рыночной гостинице. Не понравилось, и все, обратного ходу нет. Деньги заплачены, девочки продавались без брака, не вернешь. Отвергнутые наложницы годами томились в гареме, становились объектом нападок фавориток. Милена и Зулейка демонстративно игнорировали друг друга, пусть и сидели рядом. Так получилось, что я оказалась ближе всех к хозяину и, желая немного разрядить атмосферу, осторожно поинтересовалась. «Надеюсь, ваш визит увенчался успехом, господин?» После распоряжения об ужине хозяин уезжал. Куда — неизвестно. Адриан вздрогнул, фаворитки дружно глянули на меня, как на дуру. Но их мнение меня с некоторых пор не волновало. Странно уважать тех, у кого пусто в голове. «Более-менее», — уклончиво ответил хозяин. «Ты явно провела время с большой пользой. Дома управляла хозяйством?» «Помогала матери. Теперь Зулейка и Милена завидовали. Еще бы, со мной разговаривали, а их не замечали». «Большая у тебя была семья?» «Не очень, господин. Помимо меня и родителей, младшая сестра и тетя. Скучаешь по ним?» Вместо ответа опустила ресницы, только не имеющий сердца не вспоминает родных. «Я разрешу тебе ездить в город. Заменишь домоправительницу, получишь отдельную комнату». «Но, господин...» — возмутилась была Зулейка. «Цыц!» — Адриан быстро поставил ее на место. «Хочешь привилегий, научись чему-нибудь, помимо массажа. Здесь не столица, ценится труд». Сверкнув глазами, темнокожая расплылась в лживой короткой улыбке. Я перехватила обращенный на меня украдкой взгляд. Он обещал неприятности. Крупные или мелкие, Зулейка пока не решила.